Глава 18.1. «Милый дом» или «Только преддверие мира с Шорс». Ирчин. Внимание! Время нахождения в личной комнате ограничено. 59 минут 59 секунд. Внимание! Вами успешно выполнена индивидуальная миссия Эфранга. Внимание! Вам доступен выбор награды. Первое. 200 ОС. Второе. Один навык и ранга на выбор из трех случайных вариантов. Третье. Один случайный навык от ранга F по ранг D. Четвертое. Случайный системный артефакт от ранга F по ранг E. Ну, очень щедро со стороны системы. Нет, я, конечно, понимаю, что миссия была всего F-ранга, но не до такой же степени. Ведь если не загадывать получить навык D-ранга, то все варианты, в принципе, и будут равны 200 ОС. Хотя, наверное, это во мне моя привычная алчность взыграла. Не так уж и плохи эти награды. Еще каких-то полгода назад я был бы безмерно рад получить 200 ОС, а сейчас побрюзжать решил. А вот если сравнить с тем количеством трофеев, что я унес из мира Сейлоста, то да, такая награда выглядит как насмешка со стороны системы. Но, возвращаясь к вариантам награды, сколько бы я раз не читал эти строки, мне все равно казалось, что ничего путного система мне просто физически не предоставит. Слишком уж велик перечень навыков в каталоге системы. А вот мой коридор необходимых мне умений как раз-таки невероятно узок, и шанс на то, что удача будет на моей стороне, стремится к нулю. Ведь даже если мне невероятно повезет, и я заполучу навык D-ранга, то совсем не факт, что он вообще мне будет полезен. Как адаптивная мимикрия, допустим. А с системными артефактами все обстоит примерно так же. Какая-нибудь фляга или кольцо для разжигания костров мне точно не нужны. Обдумывая, какой вариант выбрать, я потратил уже 5 минут времени и от этого стал сильно раздражаться. У меня буквально руки подрагивать начали, потому что драгоценное время нахождения в личной комнате я трачу совершенно напрасно, раздумывая о, по сути, никчемной награде. Это же не доступ к серверу системы, когда мне были бы доступны абсолютно все навыки из перечня. Поэтому, рассердившись не столько на жадную систему, сколько на алчного себя, я выбрал второй вариант. Ведь и ранговый навык в любом случае можно будет продать в будущем. Внимание! Вам доступны 3 навыка на выбор. Первое. Укрепленный сталью язык Тореза и минус ранг. Второе. Усиление и облегчение структуры костей крыльев и ранг. Третье. Гниющая плоть Стахерона и плюс ранг. Честно говоря, я примерно что-то подобное и предполагал. Ведь нигде не упоминалось, что навыки должны подходить именно моему виду, или что это будут магические заклинания в принципе. Поэтому, что 3 навыка на выбор, что 1, все равно это будет абсолютный мусор. Ну, хоть действительно продать его смогу. Поэтому выбираю просто отмеченный системой как самый дорогой, ну или просто редкий. Карта навыка. Гниющая плоть Стахерона. 1 из 5. Ранг И+. Описание. Ваше тело покрывает гниющая плоть Стахерона, владетеля боли и разложения. Непрерывный процесс гниения и разложения сопряжен с высоким уровнем регенерации тканей, что позволяет получать наслаждение от наполняющей плоть энергии скверны. Ваш вид не подходит для этого изменения. Вы не являетесь представителем нежити и их производных. Эманации смерти с высокой долей вероятности разрушат живую плоть в вашем теле. Уж не знаю, кому я продам этот навык, но то, что он довольно сильный и крайне редкий, это точно. К тому же большой вопрос, смогу я за него выручить 200 ОС или нет. Так что, возможно, стоило просто выбрать первый вариант и получить заслуженную награду, а не это раздражающее недоразумение. Закончив с этой насмешкой от системы, я достал из невесомого колчана малый божественный алтарь и положил его на пол. Жаль, в личной комнате мебели вообще никакой нет. Мне хоть стол сюда доставить нужно, а то как-то здесь неуютно, что ли. Но в любом случае, один только вид алтаря завораживал. Да и сам факт наличия у меня артефакта системы подобного уровня на мгновение, но позволил мне почувствовать себя героем одной из легенд древности мира Ашшар. Малый алтарь великого Тхарота. Описание. Ранг 1. Свойства. Заблокировано владельцем. Насыщение. Осколков — 317 из 1000. Резерв — 6711 из 10000 ОС. Владелец — Великий Тхарот. Несколько неудачных попыток использования идентификации ни к чему не привели. Но это было ожидаемо. Ведь подчинить себе мощь данного артефакта — это сверхсложная задача и для смертных существ практически невыполнимая. Ну, как минимум для меня точно. Да и если бы это было возможно, то вряд ли демоны поступали бы с подобными артефактами столь варварским способом. Хотя, если понадеяться, что этого Тхарота в скором времени уничтожат, то я смогу в полной мере воспользоваться возможностями малого алтаря. И, насколько я знал, это могло вывести меня на совершенно другой уровень, ведь помимо воскрешения в личной комнате у меня появился бы доступ к серверу, а это — возможность покупать навыки непосредственно из системного каталога. И тут все упиралось бы лишь в мое воображение и количество доступных ОС. И к тому же, насколько я знал из старых книг, был такой вольный игрок, который покупал навыки в своей личной комнате, а затем продавал их в несколько раз дороже простым смертным торговцам. Правда, если верить той книге, он плохо закончил, ведь никто не любит конкурентов, а в особенности торговцы. Находясь в личной комнате, у меня было немного времени подумать. Может показаться, что мой план был несколько авантюрным, но это не совсем так. Да и малый божественный алтарь я выкрал не случайно. Были у меня на него очень большие планы. Конечно, с помощью него богом не станешь, причем даже младшим. О таком невероятном росте могли мечтать только глупцы. Да и в принципе, всем его потенциалом воспользоваться не получится, просто потому, что он посвящен чужому богу. И доступ для меня в любом случае окажется заблокирован. Но было у этого артефакта системы и еще одно предназначение. Правда, считалось оно крайне варварским. Ну, если быть честным, то в ином случае толку от малого алтаря мне было бы немного. Только если продать его в одном из миров. Но, насколько я знал, подобное сокровище предпочитали в качестве дара преподносить своему богу, за что от него вполне можно ожидать по-настоящему царской награды. Но и это был не мой случай. Ведь никто не даст мне провернуть подобное в храме Великого Антероса. И даже если и так, на что будет после этого похожа моя жизнь среди алчных гоблинов? Да и вообще не факт, что мне удастся вернуться в мир Ашер. Так вот. Варварский способ заключался в том, что демоны, когда вторгались в мир Ашер сотню лет назад, одной из главных целей своих атак делали как раз-таки храмы Великого Антероса. И захватив малый алтарь, они его просто поглощали, словно это обычные души смертных существ. И что-то в этом было, ведь филактерии, из которых и состоит алтарь, по сути, и являлись кристаллизованными душами. Но во всяком случае, именно так я это себе представлял. Так вот, как только я заполучил демоническое ядро, мою голову непрестанно посещала данная мысль. И поначалу мне этот безумный план казался изощренным самоубийством. Но с каждым днем, проведенным в компании с Себией, мне все больше казалось, что этот невероятный план у меня получится осуществить. Ведь все предпосылки и странные нестыковки в мире Сейлоста говорили мне лишь об одном. С их старшим богом не все ладно. Но или как минимум он сейчас не находится в этом мире, и ради жалкого малого алтаря он не станет возвращаться. Нечто подобное я уже видел в одном из далеких миров. Не скажу, что мои изыскания опирались на проверенную и точную информацию, ведь в большей степени я руководствовался древними легендами и мифами мира Ашер. Ну, еще тем опытом и слухами, что мне удалось заполучить во множестве посещенных миров за время моей долгой службы в армии лорда. Но, конечно, в большей степени я полагался на свое чувство тревоги, которое по какой-то причине не выдавало ни малейших признаков опасности. Возможно, это и было рискованно, и, по правде говоря, я не мог бы сказать со стопроцентной уверенностью, что за существо тогда со мной разговаривало. Да и выяснять мне это определенно не хочется. Но главное, что мой замысел удался. И теперь моя алчная и старая душа гоблина, наверное, впервые довольна качеством добычи. А все остальное — это уже их проблемы. И, надеюсь, я больше никогда не окажусь в мире Сейлоста. Честно говоря, я буквально предвкушал то количество энергии, что таилось в малом божественном алтаре. Трудно представить, сколько единиц силы души я смогу заполучить, поглотив всю его энергию. И сделать это определенно стоит именно в личной комнате, ведь такой поток энергии, пусть и не магической, вполне может привлечь инсектоидов в мире с шорс, и, думаю, не с самых низких рангов. Но прежде чем приступить к поглощению силы алтаря, я решил улучшить малое демоническое ядро. И, думаю, распределить свободные очки характеристик тоже стоит заранее. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малое демоническое ядро»? 1 из 5. 200 ОС. Как ни удивительно, но система не предложила вариантов развития демонического ядра. Хотя, если вспомнить улучшение малого магического дара, то ситуация была схожая. Но, так или иначе, я почувствовал, как увеличивается в объеме демоническое ядро. И вместе с этим мое сознание наполнялось памятью демонических тварей, что пожирали души своих жертв. Становилось понятно, что чем сильнее развито средоточие силы демонов, тем больше шанс поглотить вместе силой души и память жертвы, а в редких случаях даже навыки. Хотя о мышечной памяти тут разговора, конечно, не было. По всей видимости, такое могла сотворить лишь система. А вот какое-нибудь заклинание высший демон вполне мог осознанно вычленить из памяти жертвы и впоследствии овладеть им. Но сейчас я получил лишь намек на эти возможности. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малое демоническое ядро»? 2 из 5. 400 ОС. В этот раз ядро увеличилось не так сильно, но вот влияние на мое тело оно стало приобретать более существенное. Оплетая своими энергетическими нитями, а лучше сказать щупальцами, все внутреннее пространство организма. Возможно, это и звучит несколько сумбурно, но так оно и было на самом деле. Ведь демоны не зря считались детьми хаоса. Думаю, именно по этой причине энергетические нити, что тянулись из демонического ядра, не имели никакой четкой структуры. Что же касается поглощения памяти неизвестного демона, то в этот раз меня явно решили обделить, и кроме смутных образов я ничего не получил. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малое демоническое ядро»? 3 из 5. 600 ОС. В этот раз изменения ядра произошли очень быстро, потому как оно увеличилось в объеме раза в полтора, и на этом все. А вот чужие познания отличались уже значительно большей глубиной. Ведь оказалось, что если не спешить и не вырывать душу жертвы резким усилием, а постепенно тянуть, то и поток чужой памяти будет стабильным и крайне ярким. Так что если ситуация позволяет растянуть процесс пожирания души, то стоит им насладиться. Да, именно так неизвестный демон и думал, когда рассуждал о боевых действиях в отдаленных мирах. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малое демоническое ядро»? 4 из 5. 800 ОС. 1196 из 25 тысяч. Я чувствовал, что малое демоническое ядро нужно улучшить до конца. Ведь какое-то смутное ощущение меня напрягало все это время. И так и оказалось, потому как только на 5-й ступени развития демонического ядра мне позволили получить знания, способные защитить мой разум во время поглощения чужой души. А иначе мне было бы крайне сложно бороться с влиянием малого божественного алтаря. Хотя, как я понял из воспоминаний неизвестного демона, мое решение провести данную процедуру в личной комнате было абсолютно верным. Ведь только здесь влияние того божества на свой алтарь будет снижено максимально. И, по сути, я смог предусмотреть все возможные ухищрения этого бога Тхарота, которые он внедрил в свой алтарь. Ведь попытайся я поглотить его энергию в мире с Шорс, то вполне возможно он смог бы захватить мое тело, когда я вступил бы в ментальный контакт с малым алтарем. И даже если бы мне удалось выстоять в этом противостоянии разумов, то создать всплеск магической энергии он смог бы легко, попытавшись таким образом убить меня руками, ну или жвалами инсектоидов, что населяют мир с Шорс. Жаль только малое демоническое ядро не перешло на уровень D-ранга и не превратилось в среднее. Но, насколько я понял, тут даже системные карты навыков не помогут. Просто потому, что ядро должно расти самостоятельно и не просто со временем достигнуть нужного объема. Нет, Тут скорее важно количество той энергии, что я вложу в собственную демоническую форму во время улучшения ее характеристик и навыков. Точного количества единиц силы души в памяти неизвестного демона не всплывало. Но, по примерным расчетам, возможность перейти на следующий ранг появлялась уже после 1000 энергии, поглощенной силы души. Закончив с демоническим ядром, теперь мне предстояло потратить мои свободные очки характеристик. А ведь их накопилось немало — целых 11 единиц. И как бы мне не хотелось увеличивать характеристику силы, да и ловкость с восприятием тоже необходимо улучшать. Но как бы ни было жаль, только вот увеличивать придется всего 2 параметра. Как раз-таки, чтобы обезопасить свою жизнь во время поглощения энергии алтаря. Первым делом я довожу характеристику интеллект в демонической форме до 10 единиц, вложив туда 6 свободных очков. Особых изменений я не почувствовал, лишь легкий туман словно затопил мой разум. Но думается мне, что положительный эффект смогу ощутить чуть позже, когда метаморфоза завершится в полном объеме. Следом я добавляю 5 очков в параметр восприятия, тоже в демоническую форму, ведь преодолеть 4-й барьер в природных характеристиках, насколько мне было известно, чаще всего невероятно сложно, и заниматься этим прямо сейчас в любом случае времени не было. Таким образом, восприятие достигло 25 единиц. Опять же, зрение и остальные чувства хоть и стали отличаться в лучшую сторону, но пока это было крайне слабо заметно. А вообще, это для меня было странно, если честно, не чувствовать боль во время улучшения моего тела. Неужели демоны настолько чувствительны и ненавидят боль? А может быть, улучшение тела у них происходит чуть дольше? Ломать над этой тайной голову я не стал. Это в любом случае не принесет мне особой пользы. А все эти размышления лишь оттягивают долгожданный момент поглощения энергии из алтаря. Не скажу, что сильно нервничал или переживал. Но небольшое волнение все же присутствовало, ведь что-то подобное мне могло только присниться, и то навряд ли. Поэтому, собираясь с духом, я рефлекторно достал из своей бездонной сумки армейский сухпаёк. И каково же было мое удивление, когда я ощутил на своем языке сладковатый привкус сухой каши, а вода, наконец-то, приобрела прохладный и освежающий вкус. О таком подарке судьбы я не мог и мечтать. Только сейчас мне удалось почувствовать, что я не просто огромный гоблин, который стремится уничтожить всех, до кого только возможно было дотянуться, но еще и старик, которому всегда нравилась вкусная стряпня, у того же старика Зура в харчевне хотя бы. Ведь, по сути, это была последняя моя слабость и, можно сказать, отрада в жизни. А этот проклятый навык аппетит Нурглов меня лишил его, будь он проклят и все Нурглы вместе с ним. Я с наслаждением достал еще один сухпаёк и съел его медленно, заново пытаясь прочувствовать новые оттенки вкуса. А когда откусил небольшой кусок вяленого мяса из старых запасов, то казалось, я помолодел на пару десятков лет. Настолько вкус этой обыденной, казалось, приевшейся пищи взбудоражил во мне воспоминания молодости. Получается, что когда характеристика восприятия достигла 25 единиц, то улучшились не только все мои сенсорные возможности, но и негативный эффект навыка был полностью нейтрализован. Думаю, это хороший знак, и уже точно можно начинать поглощать энергию из малого божественного алтаря. И как я понял, характеристика интеллект тоже достигла пикового значения, ведь не зря я вспомнил фразу «сенсорные возможности», произнесенную в моем присутствии всего один раз Ацевом. Взяв в руки драгоценный артефакт системы, я начал постепенно тянуть из него энергию. Но так как чужие воспоминания демонов были все еще свежи в памяти, я инстинктивно достал свой системный меч гиганта и коснулся им малого алтаря. Таким нехитрым способом демоны иногда пытались забрать часть ОС из заблокированного артефакта. Как мне подсказывала чужая память, это не всегда удавалось, но попробовать определенно стоило. Ведь, по сути, если алтарь просто разрушится, то эта проклятая система тоже, как и я, потеряет часть добычи, поэтому в некоторой степени она должна быть также заинтересована в моей удаче. Слегка встряхнув головой, я отогнал крамольные мысли о великой системе. Ведь я не настоящий демон, чтобы бесстрашно хулить ее. Не знаю, как высшие существа, а лично мне казалось, что лучше уж гневить богов, чем дразнить ту, кто может создавать их. К тому же, именно от системы зависит шанс удачи или смерти во время трансформации. Да и в принципе, это явно чужие мысли так проявляются в моем сознании. И это при том, что уровень интеллекта на данный момент у меня крайне высок. Так-то я всегда придерживался очень уважительного тона, когда упоминал великую систему. Во всяком случае, в личной комнате, как мне кажется, это крайне опасное занятие — сквернословить и поносить ее. Ведь портал, ведущий назад в мир Шорс, вполне мог и закрыться неожиданно. Все эти мысли шли фоном, пока я тянул энергию из малого алтаря. Поток энергии был столь плотным, что разобрать оттенки поглощаемых душ не представлялось возможным. Лишь смутные образы сотен существ. Но это и понятно. Ведь алтарь — это неразумная тварь со своими эмоциями и страхами. Не знаю, в чем была причина, но процесс проходил спокойно, без какого-то надрыва или сложности. Возможно, всему виной мои высокие характеристики, а может быть, что-то еще. И единственное, что можно было выцедить из происходящего, так это нарастающее чувство могущества и неотвратимой силы, что наполняло мое тело. Примерно 7 минут времени пролетели незаметно, и это неудивительно, ведь я был полностью сконцентрирован на процессе поглощения энергии. И когда в моих руках алтарь начал рассыпаться невесомой кристаллической пылью, в интерфейсе вспыхнули системные сообщения. «Внимание! Ваша репутация с богом Великий Тхарот понижена и достигла статуса «Ненависть». Внимание! Вы получили 3355 ОС. Внимание! Вы получили 89, 90 и 91 уровень. Дополнительно вам доступно 3 свободных очка характеристик». Честно говоря, не ожидал такого подарка от системы. Ведь алтарь — это действительно неживое существо. А с другой стороны, глупо было терять такое количество ОС. Да и все условия мной были выполнены. Так-то и нежить не совсем живые существа. Но очки системы собирать с них вполне удается. Не став рисковать, я сразу же перевожу опыт в накопитель. И дальше читаю новые сообщения от системы. «Внимание! Вы получили 1 единицу души. Сила души — 4,3. Внимание! Вы получили 1,3 единицы души. Сила души — 517,2. Прочитав, как много мне удалось поглотить энергии, я был по-настоящему впечатлен. Но, по всей видимости, не со всех осколков я смог собрать силу души, ведь часть из них осыпалась пылью еще до завершения процесса. Но так или иначе, в голове тут же стали появляться различные схемы и планы развития демонической формы. Но посмотрев на таймер, 2 минуты 43 секунды, я понял, что пора закругляться и отправляться в такой родной мир инсектоидов. Видимо, придется улучшать демоническую форму уже там. И хоть мне по большому счету было неважно, выживут мои подчиненные или нет, но я все же надеялся на их несообразительность, конечно, а скорее на их удачу. Да и привык я к ним за эти месяцы одинокого блуждания. Хотя с появлением Себи мне в любом случае будет с кем вести задушевные беседы. С этой приятной мыслью я шагнул в колышущееся зеркальное марево портала.